Титр. An Apple Original. В глубине темного коридора приоткрытая дверь. Титры. Лорен Эмброуз, Тоби Кэббелл, Нел Тайгер Фри и Руперт Гринт. Исполнительный сопродюсер Тейлор Лейтом. Исполнительный сопродюсер Патрик Марки. Исполнительные продюсеры Тодд Блэк, Стив Тиш. Исполнительный продюсер Джейсон Блюменталь. Исполнительный продюсер Эшвин Раджан. Исполнительный продюсер Тони Басгалоп. Исполнительный продюсер М. Найт Шьямалан. Дверь открывается шире. За ней человек с младенцем на руках. Малыш смотрит поверх плеча взрослого в коридор. Титр. Дом с прислугой. Создатель Тони Басгалоп. Автор сценария Тони Басгалоп. Режиссер Дэниел Сакхайм. На темной пустынной улице с жилыми особняками останавливается джип. Дороти и Шон в кровати, глаза закрыты. Шон ерзает и мотает головой в поисках удобной позы. На прикроватном столике рядом с ним смартфон. Экран смартфона загорается. Бросив взгляд на спящую Дороти, Шон берет со столика смартфон. Отключает его от зарядки и встает с кровати. Шон выходит из дома в кепке, футболке, куртке и трусах-шортах. Осматривается по сторонам. Автомобиль через дорогу мигает фарами, и он идет туда. Садится назад. С переднего сиденья смотрит Джулиан. А штаны надеть не мог? Три ночи, черт возьми. Это Роско, я тебе про него рассказывал. Муж моей сестры, Шон. Темнокожий водитель лет 30 оборачивается. Так вы частный детектив? Я вообще работаю в отделе кадров, но... Сыщик по совместительству, он в этом профи. У него посуточный тариф, а главное, ему можно доверять. Уже узнали что-нибудь? В соцсетях никакой информации о Лин Грейсон. По документам родилась в Висконсине. Может, и правда девчонка с фермы, свалившая в большой город? Ближайший рейс в Мэдисон в 5 утра. Считаю, надо ехать и все выяснить. Я сегодня работаю. Я тебя приглашал? Нельзя, чтобы Дороти оставалась не одна. Мимо проезжает полиция. Пока все так мутно. Нужна ее фотография. Чтобы показать ее соседям. Может, кто-нибудь ее опознает. Они смотрят на Шона. Сможешь достать? Ее резюме. Сейчас принесу. Шон переходит темную улицу. В доме он включает свет, садится и просматривает стопку резюме с фотографиями. Нахмурив брови, он бросает взгляд в сторону коридора. Свет из коридора освещает спящую Лиен. Над ней поднимается рука со смартфоном. На экране появляется ее лицо в фокусе, подсвеченное вспышкой. Шон пятится назад к двери. В коридоре он открывает фото и отправляет его. Джип уезжает. В маленькой теплице Шон, одетый в китель шеф-повара, нарезает травы в небольшую металлическую миску. Осматривает одно растение, потом нюхает другое. Позже мука сыплется в большую металлическую миску. Поставив на стол контейнер с мукой, Шон открывает кухонную дверь на улицу. Доставщика рыбы не встретил? Нет, шеф. Юноша берет фартук. У нас сегодня много готовки, и тебе придется все попробовать перед отправкой. Зачем? Какой-то вирус подхватил. Совсем не чувствую вкуса. Входит Дороти. Доброе утро, Тоби. Доброе, миссис Тернер. Опять про свои вкусовые рецепторы. Это не шутки. Это его образ жизни. Я давно предупреждала. Дюжина дипломатов ждет ужин из 5 блюд гастрономического совершенства. На вкус может быть дерьмо, но на вид должно быть как фуа-гра. Тоби, овощи лежат в подвале. Да, шеф. Тоби бежит в подвал. На кухню заходит Лиен с малышом. Кажется, к вам там пришли. Если не доставщик рыбы, я в жопе. У него сегодня напряженный день. Присядь, позавтракай со мной. Знаю, это вредно, но выходной, и мы поделимся. Лен, это Тоби. Вот так. Тоби, у Шона, напомни, как звучит твоя должность, Тоби? Коми-шеф. Коми-шеф. Держа малыша на руках, Дороти смотрит на Тоби. Коми значит недо. Чистит овощи и моет кастрюли. Думает, Шон его обучает, но я считаю, это детский труд. Дуо. А вот и скользкие говнюки. Шон! Парни! Шон выливает угрей из ведра с водой в мойку. Лин с ужасом смотрит, как Шон хватает одного, и тот извивается в его руках, пытаясь вырваться. А, это угорь? Да, запеку их в соли. Тоби, в верхнем ящике молоток и гвозди. Сейчас, шеф. Мне нужна помощь. Шон бьет угря головой о толстую разделочную доску. Лин шокирована. Теперь Шон с Тоби прижимают угря к столу и вбивают гвоздь ему в голову. Угорь бьется в агонии. Он шевелится. Он так часами может. Смешные эти угри. Не могут понять, что умерли. Так, надрежь здесь и здесь. Ну, Лен, какие у тебя планы на выходной? Пора содрать с него кожу. На глазах шокированный Лен, Шон надрезает шею угря по кругу и сдирает с него кожу. Когда он уже умрет? У угря пульсируют внутренние органы. Только посмотри, сколько крови. Держи. Лен встает со стула и падает в обморок. Мы уже начали беспокоиться о тебе. Дороти улыбается, склонившись над лежащей в кровати Лен. Лен пытается встать. Простите, миссис Тони. Нет. Дороти не дает ей встать, гладя ее по волосам и плечам. Как я оказалась наверху? А, это Тоби. Он оказался сильным. У тебя наверняка сахар скачет, ты такая худышка. На, это ромашка с медом. Протягивает ей большую кружку. Кажется, пчелы из Новой Зеландии. Лиен пьет. Тебе, наверное, у нас еще непривычно. Боюсь представить, что ты думаешь. Что вы, мне здесь очень хорошо, миссис Тёрнер. Дороти! Ну, давай, я знаю, ты можешь. Дороти. Ты просто прелесть. Мы с тобой станем лучшими подругами. Прямо сейчас. Они улыбаются друг другу. Угорь извивается в мойке. На противне гора соли. Шон разбивает корочку соли ложкой. Тоби. Да, шеф. Попробуй. Шон кормит Тоби с вилки. Тоби кивает и пожимает плечами. Рисковатый вкус, шеф. Надеюсь, не ошибаешься. Шон берет с кухонного стола планшет. Эй, я должен ответить. Через 5 минут. Вынь его из соли. Да, шеф. Тоби смотрит на зарытого в соли угря. Да. На месте. Висконсин, жопа мира. Видеозвонок. Нам дали адрес фермы Грейсонов. Отсюда где-то час езды. Шон смотрит вверх. Фотку получил? Да. Ты офигел? Она как покойница. Пробрался к ней в комнату, пока она спала. Через час я, возможно, буду показывать эту фотку ее бате с ружьем. Интересный будет разговорчик. Джулия, зависаешь? Плохая связь. Наберу, когда доедем. Ладно. Шон идет на кухню, по дороге встречает Дороти с малышом в автокресле. Но как она? Очнулась. Хочу съездить с ней в город, где-нибудь пообедать. Зачем? У нее сегодня выходной. Знаешь что, оставлю его с тобой. Я вообще-то работаю. Посадишь его в кресло-качалку. Хоть посмотрит на тебя. Берет у нее автокресло. Шон, ты ничего не хочешь сказать, Лен? Не знаю, о чем ты. Ты ее этим угрём до смерти напугал. Я сама виновата. Глупости. Шон. Прости, что огорчил тебя, Лен. Так-то. И язык не отсох. Когда вы вернетесь? Когда закончим. Мы поймаем такси. Они уходят. Шон следит за ними из окна. Позже на кухне Шон вручает Тоби поднос, обернутый фольгой. Если уронишь, угроблю. Шеф? Тоби немного спотыкается на выходе. Шон бежит к планшету. Ну, какие новости? Ты один? Да, они ушли гулять. Мы у дома Грейсонов. Тебе стоит самому это увидеть. Показывает обгорелый дом. Перед домом стоит Роско. Похоже, тут был пожар. Это точно правильный адрес? Роско запросил в администрации. Дали координаты. Ну да, дом на имя Грейсонов. Семья из трех. Это он, чувак. Роско подходит ближе к дому. Джулиан следует за ним. Джулиан проходит мимо Роско и входит в столовую. По сгоревшему полу разбросана мебель. Идет дальше в маленькую кухню. На столе кастрюли и разделочная доска. Все вокруг в копоти. Ну и вонь тут стоит. Роско зажимает нос, и они проходят мимо входа в другую часть дома. Есть фотографии или личные вещи? Погоди, это не все. Джулиан проходит мимо камина и закоптелых бархатных кресел. Обогнув угол, входит в спальню. Шон тычет пальцем в экран. Стой, стой, что это? На стене, вернись, да. Джулиан идет обратно. На стене висит один из самодельных крестов Лиен. Тебе так идет это платье? Идеально. Лиен и Дороти входят в дом. Ну-ка, посмотри. Ну, красотка же, да? На Лиен новое платье. А еще мы подобрали к нему туфли. Заплатила ей на неделю раньше. У них в руках пакеты. Шон подходит к ним. Как Джерико? Скучал без нас? Он не сказал. Тоби его мотал. Уже спит. Дороти кладет пакеты. Посмотрю, как он. Лиен уходит. Смотрю, вы нашли общий язык. Ну, узнаем друг друга поближе. Взяв пакеты, Дороти следует за ней. О чем говорили? Ну, знаешь. Поворачивается к нему. Она такая стеснительная. Вытягивал из нее каждое слово. А она не сказала, где родилась или выросла? Нет, это не обсуждали. А что? Ну, неплохо было бы побольше узнать о нашей новой сожительнице. А о твоих техниках ведения интервью в Филадельфии легенды ходят. Держа его за руку, она смотрит вверх. Ты знаешь, у меня нюх на сплетни. Как у свиньи на трюфель. О, она предложила поработать сегодня. Бесплатно. Так что, может, закажешь где-нибудь столик? Представь меня своей женой. Или шлюхой. Что тебя больше заводит? Шон улыбается, смотрит вниз и кивает. Шон пересчитывает купюры, пока Тоби вытирает стол. А что будете делать с этим? Хочешь потренироваться? В мойке живой угорь. Раз убиваем, лучше уж съесть. Это инстинкт убийцы, с которым далеко не продвинешься. Эй, хочешь округлить до сотни? Что нужно сделать? Потусить здесь, присмотреть за домом. Тоби кивает и берет деньги из рук Шона. Ты молодец. Спасибо, шеф. Мистер Тёрнер пригласил вас на свидание в ресторан? Ну. Дороти пудрится перед зеркалом. Для Шона все работа. Он не только повар, но и самый жесткий критик. Смотрит на свое отражение. Он вечно чем-нибудь недоволен. Вы познакомились здесь? В Филадельфии? Лиен сидит на кровати позади Дороти. Хочу послушать тебя. Садится на кровать к Лиен. Расскажи, кто такая Лиен Грейсон? Дороти надевает серьги. Я не очень интересна. Брось, я тебе не верю. Ждет тебя кто-то дома. Может, там остался бойфренд? Лиен смотрит в пол, Дороти улыбается. Раз молчишь, то возможно. Дороти убирает волосы с лица Лиен и уходит. Лин вынимает из коробки туфлю и проводит по ней кончиками пальцев. Дороти стоит в дверях ванной с туфлями в руках и следит за Лин. Приподнимается на носочках, потом подходит к ней. Слушай, если вдруг захочешь взять у меня что-то поносить, можешь просто попросить. Лин смотрит на свои туфли, потом на Дороти. У тебя же 39-е, да? Лин опускает глаза и взгляд бегает туда-сюда. Потом кладет туфлю в коробку и протягивает Дороти. Хотите надеть мои туфли, Дороти? Дороти в туфлях Лин подходит ко входной двери. Наше такси. Лин спускается по лестнице до уровня столовой. Делает шаг назад и тайком следит за Дороти и Шоном. Дороти кружится перед ним, потом поправляет ему лацканы пиджака. Лин смотрит на их долгий поцелуй. Лин наклоняет голову и смотрит, как они покачиваются, соприкасаясь лбами. Дороти проводит рукой по его телу до паха. Улыбаясь, Дороти освобождается из объятий, и Шон помогает ей надеть пальто. Лин смотрит, как они уходят. В прачечной с обшарпанными стенами Тоби чистит кухонный прибор. Он отскакивает, зажав пораненный палец. Подходя к мойке, он смотрит вверх на потолок. Лин открывает шкатулку с украшениями Дороти и достает кольцо с большим красным камнем, надевает его на безымянный палец левой руки. Вытягивает руку и смотрит на нее, потом наносит на губы красную помаду. Красит нижнюю губу, глядя на себя в круглое зеркальце. Тоби выходит из прачечной и видит Лин на лестнице. А. Не знала, что ты еще здесь. Прости, Шон попросил остаться, все убрать. Я не против. Спускается по лестнице и останавливается. Может, выпьешь со мной? Он поднимает брови и смотрит по сторонам. Здесь или... Я не могу оставить Джерико. Ясно. Так, может, спустишься вниз за бутылкой вина? Конечно. Он проходит мимо нее по дороге в подвал. Красного. Оглядывается, потом входит в дверь. Позже, сидя за кухонным островком, они пьют красное вино. Она ловит его взгляд и улыбается. Тоби смотрит на винную этикетку. Зинфандель. Красиво звучит. Это сорт винограда. Ты голодный? Тоби идет к холодильнику. Да, конечно. Тут есть чатни из хурмы. Я его сам приготовил. Есть багет, сыр. Могу поджарить омлет по-турецки со сладким перцем и грибами, которые... Она бьет угрём по столу, и Тоби вздрагивает. Поворачивается к ней, а она смотрит на него, держа в руках угря. Тоби лопаткой выкладывает на тарелку приготовленного угря. Лин накрывает стол на двоих, а Тоби подает блюдо. Жареный угорь со свекольным соусом. Я открою. Он выходит из кухни. В прихожей, он смотрит наружу через стекло в двери. Там стоит Джулиан и курит. Тоби ему открывает. Здрасте. А ты кто? Я Тоби. О, бывай, Тоби. Джулиан проходит мимо Тоби и толкает его на улицу. Тоби тщетно пытается открыть дверь с улицы. Лин наблюдает из кухни. Джулиан входит в темную гостиную и подходит к музыкальному центру. Лин ест за кухонным столом. На пальце уже нет кольца Дороти. Джулиан входит на кухню. Смотрю, они ушли. Она продолжает есть с каменным лицом, не поднимая глаз. Джулиан берет со стола бутылку вина. Хотела задеть его за живое. Выбрала бы что-то подороже. Ставит ее на стол и идет в подвал. Окруженный рядами бутылок, Джулиан достает одну из ячейки высоко над головой. Смотрит на этикетку, улыбается и сдувает с нее пыль. Теперь Джулиан сидит за столом с Лиэн. Штука баксов за бутылку. Ты представляешь? А где-то ведь люди голодают. Наливает вино, изящно управляясь с бутылкой и бокалами. Оба пьют. То мне больше понравилось. Отодвигает бокал. Ну, говорят же, вкус приходит с опытом. Уже освоилась. Мистер и миссис Тёрнер очень добры. Дом нравится? Кивает. Очень красивый. А знаешь, большинство вещей здесь на самом деле не их. Она нарезает еду, не глядя на него. Ну, красивые вещи. Типа мебели. Ее покупал мой отец. Иметь крышу над головой – это важно. Но как представишь, во что это обходится? Обслуживание, ремонт, практически бремя. Короче, если поднапрячься, 1080 приберешь. Сотку вряд ли получится. Но вот в чем дело. Ты теперь сидишь за взрослым столом. Кладет приборы. Если решишь доконать Дороти, будешь иметь дело со мной. Смотрит друг другу в глаза. Ты был здесь? Сидят близко друг к другу, не шевелясь. Когда это случилось? Тебя позвали на помощь? Он смотрит вниз. Ты что-то видел? Она наклоняется к нему. Он отхлебывает из бокала. Я большего ожидал от этого вина. Встает из-за стола, забирая бокал. Как, впрочем, и от всего остального. Выливает вино в мойку, затем Лин ставит туда тарелки. Он наблюдает за ней. Лин отходит от мойки и подходит к Джулиану, прижимается к нему, почти касаясь его лица своим. Он слегка отворачивается. Она скользит ладонью по его телу до паха, имитируя движение Дороти. Он широко раскрывает глаза. Она приближает губы к его уху. Теперь все хорошо. Но нафига ты каждый раз начинаешь болтать с таксистом? Встает напротив, и они смотрят друг на друга. Он резко отходит, когда заходит Шон и Дороти. Втираешь плохие новости идиотам. Я строю отношения в жестких временных рамках, как с этим таксистом. А ты сам-то раскритиковал вкуснейшую рыбу. Лин стирает помаду с губ. Джулиан? Да я мимо проходил. Где ужинали? Фиштаун. Вокруг него слишком много шумихи. Ну да, послушаем эксперта. Джулиан, как думаешь, нормально человеку без чувства вкуса три раза отказываться от рыбы? Не та текстура. А где Тоби? Сказал, нужно бежать. Я пойду посмотрю. Нет-нет, Лен, я сама пообщаюсь с кем-то умным для разнообразия. Дороти выходит из кухни. Лен достает из холодильника бутылку воды. Доброй ночи. Она уходит, а Шон берет со стола бутылку вина. Только не это вино. Срать на кислый виноград. Ты должен кое-что увидеть. О, ты не спишь. Дороти достает малыша из кроватки. Рада тебя видеть. Садится в кресло поблизости. Как я рада тебя видеть. Ну да. Лин из коридора наблюдает за Дороти и ребенком. Она ставит бутылку на пол и уходит. Лин входит в комнату Дороти и кладет кольцо обратно в шкатулку. Джулиан и Шон стоят снаружи, в теплице. Короче, из дома мы сразу поехали в аэропорт. Ну и на выезде из города было кладбище. Курит одну сигарету на двоих. Рос предложил там прогуляться. Джулиан включает видео на своем телефоне. Иди сюда! На видео Джулиан идет за Роско по кладбищу. Роско указывает на три надгробные плиты. На первой высечено Стивен Грейсон. Ее отец? Дальше смотри. На плите рядом с ней Лора Грейсон. На третий Лиэн Грейсон. В теплице. Шон садится на стул. Вся семья погибла в том пожаре. Как это возможно? Это ваша милая невинная нянечка украла личность мертвого ребенка. Шон с удивлением переводит взгляд с Джулиана на видео. Дороти входит в спальню Лин через открытую дверь и ставит ее туфли на комод. Подходит к кровати, где Лин спит поверх одеяла. Снимает с нее обувь. Вытаскивает из-под нее одеяло и накрывает ее. Затем гладит по волосам и выключает торшер. Шон и Джулиан выходят из дома. Как думаешь, что ей надо? Бабки, конечно, что же еще? Насколько? Она что-нибудь сказала? Несла всякую хрень. Все зависит от того, что она знает или думает, что знает. Это невозможно. Точно? Она запарилась, чтобы приехать и замести следы. Она удивилась, что ребенок кукла? Да вроде нет. Тогда кто ей рассказал? Никто ж ни черта не знает. Ты думаешь, это шантаж? Не знаю, что это. Джулиан курит. Но чем дольше эта деваха здесь, тем дороже вам это выйдет. Джулиан уходит. Шон входит в дом. Идет по коридору второго этажа. Останавливается, оборачивается и смотрит в сторону детской. Входит в детскую и смотрит в кроватку на малыша. Малыша на руки. Тише. Тише. Садится в кресло и гладит малыша по спине. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Отрешенно смотрит вдаль, продолжая поглаживать малыша. Черный экран. Появляются титры. Продюсер Лариса Мишель. Сопродюсеры Доминик Катанзарит, Адам Лич. Ассоциированный продюсер Джефф Робинсон. Также в ролях: Мейсон и Джулиус Белфорд в роли Джерико, Тони Ривалори в роли Тоби, Филипп Джеймс Браннан в роли Роско, постановщик трюков Йен Маклафлин, оператор-постановщик Майкл Юлакис, художник-постановщик Наман Маршалл, интеллектуальная собственность Apple Video Programming LLC, 2019 год, все права защищены, логотип Blinding Edge Pictures, логотип Escape Artists, логотип Dolphin Black Productions.